оборвал он ее раздраженно. «Но если ты попалась с одной коробкой, то стоит ли искать другого вора? Остальное расскажет староста лагеря». Он сел. Левченко поднялась и повелительным жестом успокоила женщин. «А рада как к празднику! Не таись, староста, не таись! Насквозь вижу! Ну, поймала, ну, рассчитаешься, а дальше?» — крикнула Марина. Цех ахнул в порыве общего возмущения. Валерка болезненно стиснул зубы, отвел глаза. «Я не буду отвечать на выпад Лавровой», — заговорила староста, вкрадчиво улыбаясь. «Все мы знаем, что за штучка, Марина. Я вам просто расскажу, как мы нашли эту коробку. Вчера вечером Лаврова пришла в склад и тихо сунула ее за наборы с материальным инструментом. Это заметила заключенная Кривенко. «Ты, Маша, подтвердишь?» — повернулась она к пожилой женщине. «Утверждаю», — выступила та вперед. «Мне староста давно наказывала приглядывать за девкой. Инструмент, говорит, растаскивает. Ну, я как застукала ее, то сразу...» «А кем вы работаете на складе?» — спросил уполномоченный. «Я-то? Да куды пошлют?» «Ну, я послала девочек. И вот коробка», — продолжала Левченко. «Значит, я украла в кладовой, а не в складе?» — снова прервала ее Марина. «Иначе тебя не уличишь. А потом ты могла ее сплавить, как остальные коробки». «Но почему ты решила, что я торгую оптом? А может быть, я обхожусь без коробок?» – засмеялась Марина. «Лаврова, к порядку!» – прикрикнул на нее начальник лагеря. «Молчу!» – послушно отозвалась девушка. Левченко придвинула к себе сверток, тая улыбку. Ну а утром узнали, что недостает не только этого. Как оказалось, Марину в 12 ночи сменила в кладовой Миленко, и ночной мастер почти сразу же обнаружил пропажу. Миленко стояла у двери и горько плакала. «Да я же не бачила, який там алмаз! Да на що він мені?» – причитала она. Левченко ловко намекала, но избегала выводов, предоставляя это другим. Получилось, что виновата Лаврова. Самсонов расстроенно глядел в окно. Все было ясным. Кроме Лавровой и Миленко, в инструментальную никто не заходил, если не считать дежурной по лаборатории, приносивших в пересмену анализы плавки. Все были настроены против Лавровой. Факты доказывали ее виновность. Она молчала. Мастер вскочил, протянул к ней руки. «Мариночка, дочка, без инструментов мы пропали. Ну скажи, миленькая, где головки? Зачем они тебе? Отдашь, я сам за тебя хлопотать буду». «Лаврова!» – сердито сказал начальник лагеря. «Тебе слово. Ты хотела что-то сказать собранию? Посмотри на мастера, он чуть не на коленях тебя просит». Марина быстро прошла к столу. Даже удивительно, как при ее одежде можно вот так легко, танцуя, ходить. «Андрей Никитич, у вас ключ от железного шкафа?» – спросила она мастера. «Да, что такое?» – зазвенел он связкой ключей. «Тогда отоприте шкаф. Там на нижней полочке несколько ящиков. Если можно, принесите». Мастер побежал в конторку и тут же вернулся со стопкой ящичков. «Откройте», — попросила Марина. Тот отбросил первую крышку. Расточная головка. Вторую — опять головка. А в следующих коробках лежал Победит. «Теперь посмотрите, что тут», — показала она на сверток в газете. Мастер развернул газету и картонную упаковку с рекламными импортными рисунками. Там рядками лежали плитки Иогансена. Поднялся шум. Голос мастера едва донесся до Самсонова. «Чего же ты морочила всем голову?» «Тише!» – Марина так крикнула, что женщины притихли. «Вы хотели меня судить, даже бить хотели. Судите, но всех. Я виновата в том, что молчала, но по-другому не могла. Вы доверили мне кладовую. Спасибо вам», — повернулась она к мастеру. «Имела ли я право вас обмануть?» «Нет. Но я знала, что будут тащить. Одна я, все против меня». «Ну-ну, покороче», — вмешался начальник лагеря. «Короче? Подозревая кое-что, я сразу переложила инструмент в другие коробки